Глава 63. Семья Робертсонов провела в открытом море 38 дней. Капитан Блай и его спутники с легендарного мятежного Баунти 47 дней, Стивен Каллахан 76, Оуэн Чейз, чей рапорт о том, как кашалот потопил китобоец Эссекс, вдохновил Германа Мелвилла, дрейфовал в море вместе с двумя матросами 83 дня, если не считать недельной стоянки на негостеприимном острове. Семья Бейли продержала 118 дней. Слыхал я и про одного моряка торгового флота, корейца по имени Пун. Кажется, так он провел в Тихом океане 173 дня. Дело было в 1950-е годы. Я же продержался 227 дней. Такая вот долгая мне выпала мука. Она продолжалась 7 месяцев с лишним. Но я-то не сидел, сложа руки, потому-то и выжил. В шлюпке, да и на плоту, дел было не в проворот. И обычный мой день, если можно так сказать про человека, потерпевшего кораблекрушение, складывался так. С рассвета до полудня подъем, молитвы, завтрак для Ричарда Паркера, общий осмотр плота и шлюпки, особенно узлов и стяжек, обработка солнечных опреснителей, протирка, надувка, доливка воды. Завтрак и осмотр продовольственных запасов, рыбная ловля и разделка рыбы, если было что разделывать, потрошение, очистка, развешивание длинных ломтей на веревках для вяления на солнце. С полудня до середины дня молитвы, легкий обед, отдых и спокойные занятия, ведение дневника, осмотр ран, затянувшихся и новых, уход за снаряжением, обследование ящика с припасами, наблюдение за Ричардом Паркером, смакование черепашьих косточек и так далее. С середины дня до раннего вечера молитвы, рыбная ловля и заготовка рыбы, обработка провяленных ломтей, переворачивание, срезание подгнивших частей, подготовка к ужину, ужин для себя и для Ричарда Паркера. На закате общий осмотр плота и шлюпки, тех же узлов и стяжек, сбор и разлив по емкостям воды и запреснителей, раскладывание по местам съестных припасов и снаряжения, приготовление к ночи, устраивание постели, подготовка ракетницы, чтобы была под рукой, если появится корабль, и дождесборника, если пойдет дождь, молитвы. Ночь, прерывистый сон, молитвы. По утрам обычно было спокойнее, чем по вечерам, когда время будто останавливалось. Распорядок дня могло нарушить любое происшествие. Если днем или ночью шел дождь, значит, все другие дела по боку, пока он не переставал. Приходилось то придерживать заборники, то разливать собравшуюся воду по разным емкостям. Появление черепахи — еще одно знаменательное событие. Впрочем, главным возмутителем спокойствия все-таки был Ричард Паркер. Приглядывать за ним было главной моей заботой, я помнил об этом каждую секунду. Его же главной заботой было только есть, пить да спать, и то иной раз он вдруг пробуждался и начинал метаться вокруг своего закутка, сопя и рыча на все лады, причем с явным неудовольствием. Но хвала солнцу и морю, они живо его усмиряли. Он всякий раз забирался под брезент и заваливался на бок или на живот, опуская голову на передние лапы. Но меня связывала с ним не только насущная необходимость. Я мог часы напролет наблюдать за ним просто так, ради развлечений. Любоваться тигром всегда удовольствие, а когда остаешься с ним один на один, и подавно. Первое время я только и делал, что высматривал корабль, но потом, через месяц-полтора, почти перестал. А еще я выжил, потому что старался забыть все плохое. История моя по календарю началась в один день, 2 июля 1977 года, и закончилась в другой, 14 февраля 1978 года, а в промежутке не было никакого календаря. Я не считал ни дни, ни недели, ни месяцы. Время — иллюзия, от которой у человека появляется одышка. И выжил я еще и потому, что напрочь забыл, что оно, собственно, такое время. И помню лишь избранные события, встречи, да кое-какие происшествия. Это были своего рода вехи. Они возникали из океана времени то тут, то там, и четко запечатлевались у меня в памяти. Например, запах стрелянных ракетных гильз, утренние молитвы, охота на черепах, биологические особенности водорослей, да кое-что еще. Хотя вряд ли смог бы восстановить все это в строго определенном порядке. Мои воспоминания смешались в одну бесформенную кучу.